политики, мало толку в экономике. Люди, роботы, зомби, телеков и хроник. Сколько лживых новостей, жди гостей. В твоей голове нет своих мыслей, лишь навязанная идея. Я не пойму, где я. Ощущение отрешенности, лишь чувство порабощенности. Вот вам фараонов мощь, всем заправляет комитет 300. Глубже копай свободно мысли, двигайся рысью. Строй вместе, а не порознь. Береги семью, они кричат, я убью. Им платят, они идут. Некоторые просто воюют, рождены убивать. Звериные инстинкты просыпаются опять. 25, каждый хочет обладать. Но нельзя только брать, когда-нибудь придется все-таки отдать. Бог видит все, он изменит то, что натворили люди. Глупо думать, что ты король и правящая рука. Не ты создал облака, не ты соткал Млечный Путь, по которому я гуляю. Мое сознание свободно, еще раз повторяю. Вам не заклеймить меня рабством игом системы. Люди боятся потерять работу, но в кредиты лезут. В долгах, как в шелках, нищенские зарплаты. Там, где платят, там и все, ни при чем тут депутаты. Люди слеповаты, глуховаты. Мы не рабы, рабы не мы. Россия, Украина, Крым, разделяй властвуй. Опасно, но для кого-то прекрасно. Кому какой загранпаспорт, выбери себе отчизну. Беги, сломя голову, тут старики да худая корова. Тут разбитые фабрики и заводы, где колупаются нищие, копают металл черный. Только о себе печемся, новости это враги. Живем в бараках и на чердаках, где что хотят, то и творят. Где своего рода анархия, но нет порядка. Где взятки гладки, где полиция служит, чтобы закрывать вам рот. Радиоволны проданы, у кого под каблуком все СМИ, все печатные редакции. Подумай, прежде чем идти на демонстрации. Много лживых агитаций, много чудиков лишь срут в уши. Не будь мясом пушечным, помни, все хотят кушать. Ты не один, никто первый урвал, а каждый кормит каждого. Может, проснешься однажды. Кончен.